Браслет сейчас в вашем собственном доме. Он отдан той, которой предназначался, — ответил я. — Это самая наглая ложь! — выкрикнула Строганова. — Тот, кому принадлежит браслет, требует его немедленно отдать. Понятно ли вам, что я не могу уйти отсюда, не имея его при себе? Я дала слово братцана привести немедленно его драгоценности. Много слов и обетов давали вы в вашей жизни. Выклялись у алтаря в любви к мужу. Пересчитайте, сколько раз вы ему изменяли. 3 года назад вы дали Анне обещание не преследовать ее своей настойчивостью и не требовать, чтобы она вышла замуж за братцана. В результате вы продались ему, продали сына, дочь и сегодня обокрали ее, коснувшись самого дорогого и священного, что у нее было. Но слово, которое вы дали братцана, вы нарушить боитесь, потому что эта гадина пригрозила вам и вашему сыну смертью. Посмотрите на себя, чей жемчуг на вашей шее, чьими кольцами унизаны ваши руки, чье платье надето на вас, чей редикюль в ваших руках, несчастнейшая из женщин, опомнитесь, сбросьте с себя все эти вещи, и вы поймете хоть частично тот ужас, в какой вы сами себя погрузили». Под взглядом И. Строганова выложила свой редикюль, но И. велел Хаве немедленно взять со стола медальон, чтобы он не касался больше редикюля Строгановой, откуда она его вынула. Медленно, будто лениво и как-то сонно, Строганова сняла жемчуг, серьги, кольца и браслеты, которые на ее руках бряцали десятками на восточный манер. По мере того, как росла кучка золота и камней на столе, женщина пробуждалась к жизни. Наконец, точно преодолевая какое-то последнее препятствие, она вытащила из-за корсажа тончайшую платиновую цепочку, на которой висели огромная черная жемчужина и такой же огромный розовый бриллиант. Положив их также на стол, она глубоко вздохнула, открыла глаза и с удивлением огляделась. «Что все это может значить, доктор И? Разве мне было дурно?» — спросила она. «О да, вам было очень плохо, но теперь уже гораздо лучше, ведь вам дышится легче», — ответил ей И. «И легче дышу, и не чувствую себя скованной. Но почему все мои вещи лежат здесь?» — опять спросила она. Она протянула руку к столу, но И остановил ее. «Подождите немного, придите в себя окончательно, выпейте кофе». И он подал ей чашечку кофе, но я заметил, что он растворил в ней частицу пилюли Али. Хава поднялась ко мне и взяла у меня флакон сэра Уоми. Я уже приготовился к смраду и был поражен, когда увидел, что Хава положила все вещи Строгановой на поднос, открыла флакон, в котором оказался такой же желтый порошок, каким сэр Уоми обсыпал нож и браслет в доме князя, и высыпал порошок на драгоценности Строгановой, поджег его и сказал мне: «Подай Жанне питье из стакана и перемени компресс». Я быстро выполнил приказание. Проснувшаяся Жанна выпила питье, не узнавая меня, повернулась на другой бок и через мгновение опять заснула. Когда я вернулся на свой наблюдательный пост, порошок уже догорал. Вся комната была полна дыма и смрада. Что-то лопалось, точно стреляли из маленького револьвера. Вдруг раздался взрыв, и у Строгановой вырвался крик ужаса. — Теперь вам нечего бояться, — сказал И. — Носить эти вещи было страшно. Сейчас они безвредны. — Левушка, ты специалист? «Протирать бриллианты. Вот тебе жидкость и платок», — поманил меня И, указывая на драгоценности. Я мигом, что тебе верзило, очутился подле него и принялся за дело. В каком печальном состоянии оказались драгоценности Строгановой. Прекрасная черная жемчужина разлетелась в мельчайшие кусочки, как стекло. На месте розового бриллианта лежал кусок лопнувшего черного угля. Из сей груды бриллиантов и колец осталось около десятка прекрасных вещей. «Посмотрите сюда», — сказал И. Строгановой. «Вещи, которые вы считали золотыми, оказались просто медью и серебром. Позолота сошла с них, и вы можете убедиться, чего они стоили. Камни, за исключением оставшихся, были просто отлично отшлифованным горным хрусталем. Но вы носили эти тяжелые подделки, принимая их за умопомрачительные ценности». Строганова молча качала головой. «Эти уцелевшие вещи подарил мне мой муж, а все, что оказалось хламом, дарил братцана, уверяя, что стоимость вещей так огромна, что на них можно купить целое княжество», — выговорила она со стоном, в котором звучали досада и раздражение. Для братцана, быть может, эти вещи и были ценными, но что подразумевал он под этим, вам непонятно сейчас. Вскоре вы это узнаете. А теперь можете безбоязненно надеть свои кольца и браслеты, но внутри, в редикюле, у вас тоже немало мусора, который надо выбросить. Строганова надела свои драгоценности, открыла редикюль и вскрикнула. Письмо братцана для передачи Жанне тоже обуглилось и развалилось на куски. Увидев превратившееся в пепел письмо, сын Строгановой замычал и заерзал на своем стуле. «Закройте рот, вытритесь, примите человеческий облик и отвезите вашу мать домой», — сказал повелительно и грозно, — «и бойтесь ослушаться моего приказа, и помните только об этой минуте, а не о страхе перед братцана. Вы еще молоды и можете поправить все, что по своей наивности натворили. Я верю, что вы еще можете стать честным человеком, а не низкопробным негодяем. Помните же об этой минуте, о состоянии, пережитом вами здесь, и желайте всеми силами вырваться из рук шарлатана, наложившего на вас и вашу мать свои гипнотические путы», — говорил И., пристально глядя на несчастного юношу. Через некоторое время мать и сын вышли, я помог Хаве убрать оставшуюся от мнимых драгоценностей дрянь, умылся и возвратился к И. Все вместе мы поднялись к Жанне.